Наконец, вспыхивает в ее голове мысль, и она срывается с места, вперед, туда, где стоит в боевой стойке Луиза Беннер, инструктор по САВАТ, чемпионка паназиатской олимпиады, жертва, HTTPS, Виталий Ханихаев, дополнительный контент плюс чат, глава 3, Пов Мюррей в Кахитоми, Нокун, протянула она, наблюдая за окончанием боя на ринге, ты не разочарован, она постучала своим пальчиком по огромной мускулистой спине председателя Такахаси, пока не случилось ничего, что бы могло меня разочаровать, Эвки, отвечает Набуюки Такахаси, председатель Совета Академии и глава 10 зверей. Ты же видела этот удар, она явно сдерживалась, что заслуживает уважения, но использует свою суперсилу, что заслуживает порицания. Эта девушка, супер, или как говорят по телевизору, маг, сверхсила, укрепление ударной конечности в момент касания, отрицание инерции и закона сохранения импульса. Она опасна и должна быть наказана. Последний удар. Она подносит свой палец к подбородку. Да, я помню. Действительно, обычный человек так не сделает. Она помнит, как темная прямым ударом ноги выбросила Франсин за пределы ринга. Чтобы отбросить человека на несколько метров, нужен не удар, а толчок. Сильный удар скорее поломает человеку кости, а если увеличить скорость и силу, то попросту проткнет его. Вот толчок, что-то вроде монах распахивает ворота из старой шаолиньской традиции, вполне может сделать это. Однако, как она помнит, темная перенесла вес вперед и толкнула Франсин, просто сделала это быстро, так, что окружающие могли принять движение за удар. «По-моему, ты преувеличиваешь, Нокун», — говорит она, продолжая тыкать мускулистую спину пальцем. «Ты просто переживаешь за эту Франсин и Мика. Признайся, тебе нравится китаяночка или смугленькая?» Она не сдвинулась с места, когда отбросила Франсин, или, как ты говоришь, смугленькую, с ринга, не на дюйм, а должна была, — отвечает ей Такахаси, не меняя своего положения. «Она — читер. Она просто перенесла вес тела вперед и толкнула ее ногой, а Франсин — неудачница», — фыркает Хитоми и легонько бьет мускулистую спину своим кулачком. «Пока я не видела никаких признаков читерства с ее стороны. И так вот выкинуть человека с ринга — запросто. Хочешь, я тебя так выкину?» — предлагает она не то в шутку, не то всерьез. Председатель Такахаси немного смещается в сторону и поворачивает свою бычью шею, внимательно изучая ее взглядом, измеряет серьезность ее намерения и кивает. «Может быть, потом», — говорит он, — «раз ты не видишь признаков пока, так тому и быть, но бой с Луизой все расставит по своим местам, и перестань меня тыкать, Эвки, я же не железный». Эф, Хитоми складывает руки на груди, она не любит свою кличку и Нокун знает это, потому и дразнит ее. В академии за глаза ее прозвали Феррун Кнопка, за твердый характер и маленький рост, сокращенно Эвки, железная кнопка. Она переводит взгляд на ринг, куда уже поднялась следующая соперница темной. Надо отдать ей должное, думает Хитоми, два боя подряд, без отдыха, и каждый бой потребовал от нее немалых усилий, но никаких протестов, никакого перерыва, никакого отдыха. Вот это может быть признаком наличия способностей или наличия силы воли. Она знала, как трудно отличить одно от другого, потому что иногда и обычные люди показывали такие чудеса, что с трудом верилось собственным глазам. Когда обычные люди разбивали кулаками бетонные блоки, их руки двигались с ускорением в 12G, когда ловили руками стрелы, когда мечом отрубали ствол у пулемета. Хотя это были не совсем обычные люди. Это были люди с большой буквы, посвятившие себя ежедневным изнурительным тренировкам. Это были воины, бойцы. Поэтому они все терпеть не могли магов с их способностями, которые достались им просто так. Вот была себе девушка, ничем особенным не выделялась, ничего такого не делала, ходила себе в школу да с подружками тусила и парней обсуждала, на танцульках отрывалась и вдруг бац, открылись какие-то суперспособности и на завтрашний день она всех налево и направо расшвыривает. И дело тут не в зависти к таким способностям, хотя, конечно, хотелось бы и самой такой быть. Нет, дело было в том, что, получив такие способности, просто так маги не становились воинами, они оставались просто людьми, без воли к победе и без уважения к проигравшему. И если у тебя вдруг возникает сила, которой ты не заслужил, вряд ли ты распорядишься ею мудро и ответственно. Кто-то сыграет в лотерею, зная цифры заранее, кто-то соблазнит девушку, пользуясь своей способностью, а кто-то будет участвовать в соревнованиях, заведомо будучи сильнее всех соперников. Эвки, внимательней. говорит председатель, и она снова включается в настоящее, в то, что здесь и сейчас. Здесь и сейчас, на ринге, Луиза Беннер, золотая девочка председателя Такахаси, выбивала пыль из темной Ошика. Как предсказуемо, во всей академии только она и Такахаси Набуюки знали о том, кто такая Луиза Беннер. Пресловутый закон о социальной интеграции магов запрещал разглашать такие сведения, но председатель совета и его заместитель должны были знать. Они даже подписали какие-то серьезные бумаги о неразглашении, с ними провел беседу какой-то незапоминающийся человек из СКПУ. И они в жизни не допустили бы никакого мага в сообщество Академии, если бы не ее способности. Особенность ее способности. Луиза Беннерн была гасителем магии. К сожалению, ее способность была пассивна и действовала только на ее собственное тело. Она не могла прикрыть товарищей, не могла защитить область, не могла расколдовать артефакты, не могла лишить мага его способностей. Просто на нее не действовала магия, никакая. А в остальном она оставалась человеком, и простой удар в челюсть мог свалить ее с ног. И именно поэтому родители Луизы и направили ее в Академию боевых искусств, филиал Императорской школы Феникса в Сиэтике. Потому что у Луизы уже был заключен предварительный контракт с какой-то государственной службой, где она должна была различать менталистов, но ей критически было необходимо стать настолько крепкой, насколько она только могла. Луиза обучалась в академии вот уже 5 лет и по праву считалась одной из лучших. И если раньше боевые искусства требовались Луизе только для того, чтобы не умереть в первые 5 секунд боя с магом, то теперь она и сама могла навалять почти любому, а маги обычно не отличаются физической формой, надеясь на свои способности. Так что сейчас вполне возможно применение Луизы и в рядах оперативников СКПУ, или какой спецслужбы покруче. К настоящему времени Луиза представляла собой машину для превращения в инвалида практически любого мага, она была быстра, сильна и у нее была великолепная техника, а магия на нее не действовала. Как, Хитоми не знала, но она видела своими глазами, как та же Луиза обжигалась, когда брала кружку слишком горячего кофе и в то же самое время могла стоять в столбе пламени, исторгаемом пирокинетиком. Гидрокинетики не могли даже намочить ее, а у магов, специализирующихся на силе и скорости, удары теряли свою сокрушительную мощь, едва столкнувшись с ее кожей. Этим и пользовались академики, проверяя на ней всех, кого подозревали в читерстве своими способностями. Они даже организовали общество по выявлению мошенников в мире боевых искусств и разоблачили немало магов, притворяющихся мастерами. Что удивительно, некоторые даже не знали о том, что они, маги, думали, они просто талантливы, двигаются быстрее, чуть сильнее, выносливее. Но столкнувшись с Луизой, все они показывали одинаковый спектр эмоций. Хитоми внимательнее взглянула на ринг, вернее, на лицо темной. Да, так и есть, недоумение. Первая эмоция именно такая, недоумение. Когда удары, которые крошат бетонные блоки и пробивают стены, не могут даже сдвинуть с места девушку-старшеклассницу. Когда она успевает уходить от твоих ударов, когда ее ответные удары пробивают твой пресс, который может выдержать удар кувалдой. Первая эмоция – недоумение. Хитоми знает эти стадии. Сперва недоумение, потом – непонимание, потом – злость, гнев, ярость, затем – отчаяние, даже принятие. Некоторые начинали понимать, что именно происходит, некоторые – нет, но конец у всех был одинаков. Луиза превращала мага-мошенника в отбивную. Они старались не афишировать такую внеклассную деятельность, и потому Хитоми была крайне против фирменного завершения боя Луизой, когда та перебивала проигравшему коленные чашечки, обрушивая удар своего тяжелого, окованного сталью армейского ботинка сверху вниз, всем телом, втаптывая сустав и дробя кости. «Слишком заметно», — говорила она не раз, — «сломай локти, перебей позвоночник, есть много способов сделать так, чтобы этот мошенник никогда больше не дурил головы людям». Но Луиза в последнее время совсем отбилась от рук, а все потому, что Такахаси уж слишком ей потакает. Зазналась она, думает, что стала непобедимой, но непобедима она только с магами, в силу своей способности, думает Хитоми, надавать ей как следует, чтобы не задавалась. Председатель Такахаси будет против. Она переводит взгляд на широкую, бугрящуюся мышцами спину Такахаси и словно видит все нервные узлы под кожей и мускулами. Бросить вызов председателю, поколотите его, чтобы под ногами не мешался, пока она будет Луизу воспитывать, но тогда придется его должность занимать, в академии так, Председателем должен быть самый сильный. Остановиться председателем она точно не хотела, бумажная работа сводила ее с ума, она чуть челюсть от скуки не вывернула, зевая. Нет, но Куна она вызывать на бой не будет, она просто как-нибудь подкараулит Луизу в коридоре и надает ей пинков, пока председатель не видит. Приняв решение, Хитоми хмыкает и продолжает следить за боем на ринге. Что-то изменилось, и на лице темной появилась та самая злость. Она перестала сдерживаться, и ее движения изменились. Теперь происходящее внизу походило на ирландский отбой. Противницы стояли напротив друг друга, не уклоняясь, не пытаясь защититься, и по очереди наносили друг другу удары. Вот только в ирландском отбое били по голове, а тут по бедру. Лоу-кик, говорит Нокун. Мало кто знает этот удар в Японии. Сиамский бокс. Для Савата не характерно. Ну, твоя Луиза умеет подстраиваться, говорит Хитоми, добавляя в голос язвительности. Конечно, можно акцентировать твоя Луиза еще больше, но умеет подстраиваться, тоже двусмысленно. Успокойся, Эвки, нет у меня с ней ничего, говорит Такахаси. У нас деловые отношения, конечно, кивает Хитоми и на этот раз даже не старается добавить язвительности в голос. Само получается. Такахаси вздыхает и ничего не отвечает, а она снова смотрит на ринг. Вот выражение лица темной снова меняется, но что-то не так, говорит Хитоми, потому что на лице у темной, вместо отчаяния, которое начинают испытывать маги, когда их атаки не достигают цели, вместо этого на лице у нее радость. Что такое? Спрашивает Такахаси, и Хитоми не отвечает, следя за происходящим. Но Кун ни черта не разбирается в мимике и физиогномике, а иначе он бы никогда не связался с этой стервой, и сейчас нет времени объяснять, что на этой стадии боя никакой маг никогда не испытывал радости. Отчаяние, да, иногда, принятие и смирение. Но радость. Хитоми встает с места и легко вспрыгивает на скамейку, бежит вниз, ступая по спинкам кресел и вызывая недоуменные возгласы у сидящих на них школьников, не успевающих что-то сообразить, когда она проносится мимо. На ринге тем временем творится что-то невообразимое. Темная избивает Луизу, избивает страшно, словно это не спортивный поединок, а борьба за жизнь в темном переулке. Луиза пытается обороняться, но темная быстрее. Темная движется как дикий зверь, атакуя со всех сторон и под разными углами. В ее глазах плещется веселая, безумная ярость. Хитоми встает рядом с канатами, оценивая ситуацию. Вмешаться или нет, Луиза еще держится на ногах, активно движется, хоть и получает, все еще под контролем, или уже нет. Как заместитель председателя Совета Академии Боевых Искусств она знала, что нельзя вмешиваться в поединок до последнего, потому что ход поединка может быть переломлен в любой момент. Но она также знала, что существует и точка невозврата, точка, в которой поединок превращается в избиение. Когда один из бойцов впадает в исступление и может не заметить, что второй уже сдается. И тут нужно быть очень внимательной. Темная на ринге как с цепи сорвалась и мутузила Луизу, словно бульдог тряпичную куклу. Но Луиза еще была в сознании и активно сопротивлялась. Вот она попыталась уйти вниз от бокового удара ногой. Но темная в последний момент изменила угол атаки и обрушила удар сверху вниз, вбивая ее в покрытие ринга. Луиза упала и откатилась в сторону, с трудом вставая на ноги. Темная нанесла серию ударов, подойдя вплотную и действуя руками, серия из коротких тычков, разрушающих защиту, раздергивающих противника. Такие серии наносят адепты кунг-фу. Короткие, прямые, стремительные удары по центральной оси своего тела. Хитоми не было жалко Луизу, в конце концов она училась в Академии боевых искусств, и хотя то, что обычно говорят про них, что, дескать, вместо физики и истории у них только драки целыми днями, неправда, тем не менее за время учебы она насмотрелась на поединки. И то, что сейчас происходило на ринге, не было совсем из ряда вон. Да, темная перехватила инициативу, но не все еще так безнадежно, Луиза еще может все изменить, ей нужно только продержаться некоторое время, ее соперница не может атаковать в таком темпе все время, она неизбежно выдохнется и опустит руки. В этот момент у Луизы самые большие шансы. Правда, Хитоми немного настораживал тот факт, что глаза темной горели яростным весельем, а ее атаки только ускорялись. Темная, берсерк, эвки. Кто-то коснулся ее плеча. Председатель Такахаси. Он тоже подошел поближе к рингу, растолкав зевак. Она из тех, кто краснеет, говорит Хитоми, не поворачиваясь. Красный тип бойца. Известно, что существует два типа людей, Два типа реакции на опасность. Человек либо краснеет, либо бледнеет. Когда человек краснеет, значит, что у него приливает кровь к кожным покровам, что является свидетельством того, что кровеносная система работает с повышенной нагрузкой, в кровь вбрасывается такое количество боевых гормонов, что человека начинает трясти, глаза наливаются кровью, исчезает рациональное осознание своих действий. Такие люди имеют склонность к тому, чтобы стать берсеркерами. Берсерк – это воин, который впадает в боевой транс, перестает испытывать боль от повреждений, становится сильнее, выносливее и быстрее. Вот только он становится еще совершенно неуправляемым. Второй тип людей, которые бледнеют, имеют возможность оставаться совершенно хладнокровными в бою. Из них могут вырасти великие мастера, но в начале и середине обучения им очень тяжело. Красные бойцы имеют преимущество в силе и скорости, их ведет вперед ярость, а у белых этого нет. Однако на уровне мастерства белые начинают брать вверх, потому что они в состоянии выстраивать и реализовывать тактические схемы, продумывать ход поединка, в то время как красные слишком увлекаются. Красный тип, Такахаси смотрит на ринг, хмурится. Хитоми вздыхает. «Посмотри на ее глаза», — говорит она. «Погляди внимательно. В них нет отчаяния, в них что-то другое». Хитоми ищет взгляд темной Ошика, которая на некоторое время оставила Луизу в покое, чтобы пройти круг по рингу, словно мечущийся в клетке тигр. Луиза вставала на ноги, ее руки заметно тряслись, на лице были видны синяки и кровоподтеки. «Полотенце», — говорит Хитоми и протягивает руку, нетерпеливо сжимая и разжимая пальцы. «Полотенце сюда. Думаешь, она же все еще в состоянии?» Неуверенно тянет председатель, глядя на ринг. «И не из таких ситуаций, дурак. Таких ситуаций у нее не было», — объясняет Хитоми, глядя, как Луиза шатается, пытаясь сохранить равновесие. «Это темная, действительно маг, но она не из тех, кто применяет свою силу в школьных поединках. Все это время она сдерживалась». «Полотенце». В ее руку кто-то вкладывает белый ком, и она решительно бросает полотенце на ринг, прямо под ноги темной. На какую-то секунду ей кажется, что темная не заметит белое пятно у себя под ногами, проигнорирует жест о пощаде и рванет к Луизе, чтобы добить ее. И тогда уже ей придется выпрыгивать на ринг и успокаивать темную, впавшую в бешенство, придется бить по нервным узлам, парализовать и останавливать на полном ходу, потому что иного способа остановить берсерка нет. Они не чувствуют боли и не сознают повреждения, не испытывают усталости. Их можно остановить только лишив сознания, убив или парализовав меткими ударами по нервным узлам, но это будет сложно, а она так давно ничего такого не делала. Хитоми сжала кулак, выставляя костяшку указательного пальца вперед, форма финиковая косточка. Первый удар будет в левое плечо, опуская защиту и парализуя руку. А там, как всегда, ураган шести касаний. Эх, если бы этот уволень Такахаси реагировал бы вовремя, вот у него есть шансы остановить темную и не повредить ей, но... Хитоми чуть присела, готовясь к тому, чтобы одним прыжком перемахнуть через канат и встать между бойцами, но в этот момент темная остановилась. Взгляд ее упал на полотенце, лежащее у ее ног. Какую-то долю секунды она просто смотрела на него, без движения. В зале воцарилась тишина. Можно было услышать, как скрипят зубы Нокуна, совсем рядом, за спиной. Все внимание было приковано к рингу, где напротив друг друга стояли двое. Темная императрица 13-й с веселой яростью в глазах, покрытая кровью и готовая к атаке, и едва стоящая на ногах Луиза Беннер, еще держащая руки у подбородка, но стоящая на одной силе воли. Ее сейчас могло свалить с ног дуновение ветерка, а если бы она упала, она бы уже не смогла подняться. Какую-то секунду Хитоми искренне полагала, что им придется останавливать темную, вернее, пытаться остановить, потому что ни она, ни Такахаси не были магами, не имели способности Луиза и скорее всего были бы уничтожены, изломаны и выброшены с ринга в течение 10 секунд. Но это был их долг, защищать простых людей, и она даже и не подумывала о бегстве. Если Ошика впадет в психоз, если она сейчас не сможет сдержаться и добьет Луизу, все, что они смогут, это купить всем вокруг несколько десятков секунд, пока она будет с ними играться. Да, она попробует парализовать ей руку, но вряд ли это получится, и даже если получится, темная вытрет ими пол и одной рукой, если не будет сдерживаться. Только сейчас Хитоми поняла ее, поняла, как она живет, как она сдерживает себя каждый день, каждый час, каждую минуту, и могла только надеяться, что этот контроль сработает и сейчас, хотя они потратили так много сил, чтобы Йошика наконец сорвалась. Уф! Наконец выдыхает рядом Такахаси, глядя, как Йошика делает шаг назад и берет себя в руки. Со стороны было видно, каких усилий ей стоит сдержаться. «Это было близко», — говорит он. «Зря мы это затеяли, надо прекращать с огнем играть. Хорошо, что она сама остановилась. Он не сказал, а иначе мы бы тут все умерли, но это было понятно. Они слишком уповали на Луизу и ее дар, но Луиза не могла прикрыть Такахаси, не могла прикрыть Хитоми, и если вдруг она проигрывала магу в обычном рукопашном бою, то у них не оставалось козырей. Они упустили такую возможность, никогда и не думали о ней, что если маг и без способностей в состоянии победить Луизу, тогда они все останутся беспомощными перед разъяренным супером. Хорошо, что Йошика сдержалась. А знаешь, какое выражение было у нее на лице вместо отчаяния? Спрашивает Хитоми, глядя, как Луиза без сил опускается на покрытие ринга и к ней спешит медсестра. А Йошика просто отходит в свой угол, аккуратно ставя ноги и явно контролируя каждое движение. Это была радость. Продолжает Хитоми, не дождавшись вопроса. Такахаси слишком волнуется за Луизу, чтобы спрашивать, он как на иголках. Радость, что не нужно больше сдерживаться, произносит Хитоми уже больше для себя, чем для Такахаси. Так что вовремя я полотенце кинула. Глава 4. Я так больше не могу, жалуется Акира и мнет двумя пальцами переносицу. У меня скоро прыщи по всему телу пойдут от стресса. Вы знаете, сколько стоит свести хотя бы один. Мой косметолог озолотится. Ты просто больше на свежем воздухе время проводи, говорит Майка, играясь с котенком у себя на коленях. Котенок шипит и прыгает ей на руку, притворяясь, что охотится. А то все в офисе сидишь, вон, вся бледная стала. Я слышала, что прогулки на свежем воздухе снимают уровень стресса почище зеленого чая и секса, вставляет Читаси. Действительно, ты слишком много работаешь, Атян. Кстати, говорят, что, если завести себе питомца, тоже помогает. Вот, можешь себе Винсента оставить. Не дам я ей Винсента, я его себе возьму. Майка прижимает котенка к груди и качает его из стороны в сторону. Он и так настрадался в своей жизни, а еще француз. С чего это он француз? Хмурится Читаси. Это же британский кот. Да ничего подобного, чистый шартрез. Шартрезы, французские коты, вот, смотри, шерсть почти лиловая, на свету. Майка поднимает котенка в воздух, и они с Читаси внимательно осматривают его шерсть. По-моему, он на русскую голубую породу похож, замечаю я. Хотя русские, у них подшерсток гуще немного, они такие, как плюшевые, мягонькие. А ну, давай-ка котейку сюда, я проверю. Я тяну руки к котенку и получаю по пальцам когтистой лапой. Больно. Меня ваша кошка ни капельки не волнует, говорит Акира. А если что меня и волнует, так это то, что мы сейчас сидим в борделе, с этим всем антуражем. Она обводит рукой венецианский номер весь в занавесочках и картинах, с многочисленными кушеточками в красном бархате, с стальными цепями и наручниками, свисающими с потолка. На стенах развешаны плетки, стеки и прочие инструменты для нелегкого труда на ниве любви. Мельком вижу здоровенный аккреатор. А что, нормальный номер такой? Пожимает плечами Майка. Раз уж мы на время без базы остались. Но, ты смотри, какой хитрожопый попался. И если что-то и волнует меня даже больше, чем факт, что мы сейчас сидим в дешевом борделе, это то, что вы притащили сюда этот трахнутый богом чемодан. Она тычет пальцем на большую двуспальную кровать. То, что в народе называют траходром. На траходроме лежит чемодан. В чемодане лежит сам Мисадзи Китана, довольно аккуратно упакованный из капельницы. Кусочки пластыря удерживают иглу в шее. Пластырь, кстати, из аптеки, узенькие полосочки с развеселыми Hello Kitty розового цвета. Выглядит довольно контрастно по сравнению с общей атмосферой. В самом деле, говорю я, глядя, как затягиваются царапины на руке, оставленные Винсентом, который шипит на меня, находясь у Майка на руках. Просто венецианский номер находится в подвале, объясняет Читаси. Мне на нас Энеисон явку дала, тут хозяйка мировая женщина, ни почем нас не сдаст. И она на подразделении работает, немного. А еще Нода-сан работает на Гакуда, кивает Майка. Думаю, если копнуть поглубже, то нет ни одной спецслужбы или организованной преступной группы, на которую бы не работала Нода-сан, ухмыляется она. Давайте сразу у нее все спрашивать. Ну и на базе у нас неприятность приключилась. Кабы не бородавки Шики, так вовсе бы окочурились. говорит Читасе. Кто же знал, что он такой хитрожопый? Она кидает взгляд на бессознательное тело, которое лежит в чемодане. Что за пакость была, кстати? Я сразу с копыт долой, а Винсенту хоть бы хны, говорит Майка, почесывая котенка за ухом. Котенок закрывает глаза и мурчит, довольный. Нейротоксин избирательного действия очень быстро действует, но не убивает сразу, а парализует. Думаю, на тот случай, если его захватит, чтобы дать время для спасательной операции, ну а если таковой не будет, и никто не впрыснет антидот, то через полчаса угнетается дыхательный рефлекс и сердечная деятельность, поясняет Читасе. Если бы не Шикины бородавки, да не, Син бы потом нас вытащил, машет рукой Майка. Но все-таки, какая сволочь хитрожопая. Она снова кивает взгляд на кровать. Смотри-ка, мы снова смотрим на чемодан, который лежит на огромной, застеленной красным шелковым покрывалом кровати, и на господина Китона, который лежит в этом чемодане. Господин Китона, профессор и лауреат, выглядит не очень. Присматриваюсь внимательнее. Кто операцию проводил? Спрашиваю я у нашей сладкой парочки. У меня есть подозрение, но нужно убедиться. Читасе, кивает Майка. Это ее идея. Ты же вроде не против была, защищается Читасе. Да я думала, что тебе так хочется. Ай, вот мелкий засранец, за палец укусил. Майка отнимает руку у котенка, который превращается в мохнатый, кусательно-царапательный агрегат. Нет, ну, для первого раза очень даже ничего, говорю я. Швы аккуратные, никаких признаков гноя, я не специалист, но по-моему очень даже хорошо сделано. Вопрос не в том, насколько хорошо это сделано, а нахрена, поправляет меня Акира. Потому что это может превратиться в паттерн, в образ действия. Я вот, так и вижу, как эти двое. Она кивает на насторожившихся Чотси и Майка. И в следующий раз думают, а чего возиться с целым, отчекрыжем-ка мы ему ноги и руки, а если что, Син отрастит. Так же легче, правда? А ты попробуй целого человека в чемодан запихать, парирует Майка. Он и так-то тяжелый, колесико пластиковое лопнуло, я его руками везде таскала. Еще и проводник этот, мол, давайте помогу. У тебя просто пуговицы на блузке отлетели и все видно было, вот бедняга и влюбился, хмыкает Читасе. А вообще Майка права, так же легче. Вот с этого все и начинается. Сперва вам так легче, а потом вы и сами не заметите, как у вас в подвале коллекция таких вот обрубков стоять будет. Должны быть границы. Ставит точку Акира. Читасе задумывается. Майка, в отличие от нее, ни капельки не рефлексирует и продолжает изводить котенка. А кот откуда? Наконец задаю я мучивший меня вопрос. И почему Винсент, котенок, он у этого изверга дома жил? Поясняет мне Майка. Что бы с ним было, с голоду бы помер. Вот я и гуманистки хреновы. Выдыхает Акира, достает портсигар и извлекает оттуда сигарету. Тут не курит, говорит Майка, кивая на ламинированный лист правил, прикрепленный к стене. Лист содержит короткий список запретов с поясняющими картинками. Мне с места не видно, но картинки многообещающие. Плевать, отвечает Акира, и кончик ее указательного пальца загорается красной точкой. Она касается кончика сигареты и затягивается, выдыхает дым, закрывает глаза. «Прекратите вы уже Акиру доводить», — говорю я. «Вы же как специально над ней издеваетесь. У нее еще что-нибудь в голове лопнет, не дай Аматерасу. Где мы издевались? Китона этого привезли?» «Привезли. А что, у него в зубе был встроен резервуар с нейротоксином? Откуда ж нам знать?» «Уоу, скотина хитрожопая, чистый барон Харконнен», — грозит кулаком Майка. «Теперь ждать, пока нам убежище не почистит. Акира, а может, ну его, чего его чистить, если мы все-таки оттуда живыми выбрались? Обеззараживать, деактивировать», говорит Акира с закрытыми глазами. «Вы выбрались только потому, что на вас бородавки Шики были. Кстати, надо бы перестать их бородавками называть, что за детский сад? Это же получается полевой аварийный источник регенерации. Паир, пиар», поднимает руку Майка, и котенок вспрыгивает с ее колена и бежит куда-то в угол. Она вскакивает вслед за ним. «Оставь животное в покое». Так вот, пока в убежище полный цикл обеззараживания и деактивации не пройдет, никто туда не возвращается. Кто его знает, что там за токсины и агенты в этом газе были, поясняет Акира. Майка ловит котенка и возвращается на место. Котенок протестующе мяукает. «Подведем итоги», говорю я, видя, как страдает наша Акира. «Вы поймали Масадзи Китона у него дома, усыпили, ампутировали конечности и забрали его кота, Винсента. протестует Майка, поднимая котенка вверх. Котенок мяукает. Винсента. Соглашаюсь я. Упаковали Китона в чемодан и привезли в убежище. Сперва мы приехали к Акире, за советом. Говорит Майка, опуская котенка. За советом, что с ним делать. Это правильно. Киваю я. Видимо, наша парочка все же может принимать взвешенные и продуманные решения, а если чувствуют, что их компетенции недостаточно, обращаются за советом. Жаль, конечно, что они переоценили свой уровень компетенции, когда решили похитить этого Китона, но сейчас чего уж. Тут вопрос не кто виноват, Майка конечно же, а что делать. Так что вполне себе молодцы девчонки, как только прибыли, так как Кири сразу советоваться. Не, машет рукой Майка. Тут Читаси хочет за тебя замуж выйти и, дура, ты опять проболталась, шипит Читаси и пинает Майка ногой в голень под столом, отчего та ойкает и у нее снова сбегает кот. Вот ничего тебе доверить нельзя, болтун, находка для шпиона, чего хочет, подвисаю я, Майка делает круглые глаза, отпускает кота и закрывает рол ладонью, Читаси краснеет, а Кира трет переносицу. Вот и пришел этот нелегкий день в жизни любого мужчины, думаю я, обижать некуда. Дверь заперта. Да, не вопрос, поженимся. В таких случаях всегда надо идти навстречу опасности, глядя ей прямо в глаза. Свадьба, сопливые дети, подгузники, вскакивание по ночам по любому крику, синяки под глазами от недосыпания, а моя сила ну ничего не может поделать с депривацией сна. Ах, да, еще тут принято составлять список всех, кто подарил подарки на свадьбу и потом отдариваться в такой же примерно сумме. Список. Ну, ничего. Думаю я, ничего, бывает, а Читаси, неплохой вариант, даже возможно лучший, вот только обидеть ее сейчас не хватало, но неожиданно, да, правда, лицо Читаси начинает сиять, да, пожимаю я плечами, тебя я много лет знаю, а этого кота, например, в первый раз вижу, конечно правда, уууу, Читаси закрывает глаза и смущается, как это у нее удается, учитывая, что в миру она известна как хладнокровная убийца, ума не приложу. Но удивительное рядом, что сказать, надо свадьбу организовывать, заявляет Майка. Я, чур я, кстати, я же документы на опекунство подала, а я могу быть и мамой, и лучшей подругой на свадьбе, что ты говоришь, вскидывается Читаси. Не прямо сейчас же, сын еще маленький, пусть сперва совершеннолетним станет, а то подумают, что я педофилка какая. С точки зрения технической ты и есть педофилка, говорит Майка, но я не осуждаю. Мы все тут такие, слушайте, говорит Акира, и мне кажется, что сигаретный дым идет у нее не только из ноздрей, но уже и из ушей, или это пар, я рада, что вы тут все решили свадьбу планировать, но, она не договаривает, в дверь робко стучат, условным стуком, тук-тук, тук-тук-тук, кого еще черти носит, ворчит Майка, из-за двери доносится писк джин, у нее самый высокий голос, Майка дозволяет и в венецианский номер борделя мамаши ноды втискиваются джин, Юки и Ошика. А, это вы, говорю я, как все прошло, прошу прощения, что кинул все на тебя, Юки, но у нас тут срочное, да все отлично, машет рукой Юки, ой, котенок, это Винсент, гордо заявляет Майка, котенок удобно устраивается на руках у Юки и делает вид, что он лапочка, будто это не он тут разъяренной фурией царапался и кусался, какой классный номер, пищит Джин, мы наконец устраиваем оргию. А я даже не приготовилась толком, говорят же, что счастье приходит неожиданно. Она встает посреди комнаты, скидывает с себя иллюзию какой-то поп-девицы, айдола современной эстрады, оставаясь в своей футболке и босиком и совершает поклон в пояс. Пожалуйста, будьте нежными со мной, сенпай. Это мой первый раз, но я буду стараться, что правда, вскидывается Ошика. Сегодня оргия, блин, я тоже не готова, а можно я быстро до дома метнусь? Мне кое-что забрать надо, хотя, ее взгляд окидывает инструментарий, развешанный по стенам и останавливается на здоровенном акираторе с кожаными ремешками и прочим, для крепления на бедрах, а, впрочем не надо, кивает она, я тем, что есть обойдусь, в конце концов, не каждый день такое событие, вдруг пропущу чего, я, не совсем к такому готова, краснеет Юки, как-то все резко и сразу, и, а, к черту, плевать я хотела, давайте. Юки передает котенка Ошика, которая принимает его с молчаливой благодарностью и срывает с себя блузку, оставшись в белом бюстгальтере с вышитыми на нем узорами, заводит руки за спину, нашаривая застежку, аматерасу, Вздыхает Акира и прячет лицо в ладонях. Ее спина начинает трястись, не то от рыданий, не то от смеха. Не будет никакой оргии. Уверяю окружающих я, у нас совещание. Просто, место такое вот, не спрашивайте. Мы с Читян нашу базу в красную зону биологической и химической опасности превратили, пояснила Майка. Как не будет, говорит Юки, которая уже расстегнула бюстгальтер и приготовилась метнуть его куда-нибудь вверх. Чего ж я зря раздеваюсь? Раздеваешься ты не зря, успокаиваю ее я. Мы все тебе благодарны за такое зрелище. Вот и Акира-сан. Акира, с тобой все в порядке? Точно, кивни, если можешь. Я смотрю, как Акира начинает хохотать и думаю, что укатали Сивку крутые горки. У меня все, говорит Акира, вытирая слезы. Все. Я снимаю с себя ответственность за, что бы тут дальше ни происходило. Оргия, планирование свадьбы, заговор против императора, бостонское чаепитие, ночь длинных ножей, утро стрелецкой казни, день Д, можете делать что хотите. Я. Она ищет что-то глазами, встает и поднимает телефонную трубку, которая вмонтирована прямо в стену у изголовья кровати. Да, говорит она в трубку. Венецианский номер. Да, это я, Нода-сан. Нода-сан, пожалуйста, распорядитесь, чтобы нам сюда алкоголя принесли. Лучшего, что у вас есть, и побольше. Спасибо. Она вешает трубку, обводит нас всех взглядом. Надо совещание побыстрее проводить, говорит Майка. Син, ты же знаешь, какая она становится, когда выпьет. Прошлого раза нам не хватило, а тут и вовсе. Майка кидает взгляд на стену. А у вас мужик голый на кровати и в чемодане лежит. Раздается писк любопытной Джин. Вот это извращение. Вас все-таки мои кассеты заводят. Да, а где вы инвалида достали? Сами сделали, бурчит Майка. Это тот самый, который Кикуми обидел. А, око за око, зуб за зуб, по-библейски, кивает Юки, подойдя поближе и глядя на чемодан с Масадзи Китана. Она так и не надела блузку и даже не прикрылась руками, уперев их в бока. Ее нежно-розовые, маленькие соски вызывающе торчат вперед. Классные сиськи, оценивает Джин. Все-таки мне кажется, что дело к оргии идет, вон и Акира Нейсон себе выпивку уже заказала. Угу, кивает Иошика, тоже подойдя к кровати и пялись на чемодан. Так что можешь не одеваться, Юки, все равно потом снова раздеваться. А чего у него пениса нет, дура ты, Иошика. В мужчине главное не пенис. Поучительно поднимает палец вверх Джин. Главное в мужчине это характер. Волевой, стальной как стержень. Мне кажется, или наши кахаи, кровь от крови и плоть от плоти нашей, говорит Майка и встает, подходя туда, где все трое кахаев стоят над кроватью. Прямо-таки горжусь вами. Иди-ка сюда. Она обнимает Иошика и треплет ее по голове. Молодец. Как все прошло. Кстати, вспоминаю я, как все прошло, как мы и договаривались. Почти, отвечает Иошика. Все хорошо прошло, не парься. Наша Иошика как даст, говорит Джин и тычет тело в чемодане невесть откуда взявшейся палкой. Приглядевшись, вижу, что это стек с кожаным лоскутом на конце. А это, которая Беннер, шмяк, и мелкая с академии, полотенце на ринг выбросила, а я думала, что Иошика ее прямо на ринге разложит и у них будет страстная любовь.